Глава 34. «Вика, давай поговорим». Макс перехватывает мою руку, когда мы выходим из здания суда. Признаться честно, я нахожусь в легком шоке. А если совсем правду говорить, ошеломлена. Была уверена, что муж в процессе развода вывернет меня наизнанку, выпотрошит все маломальские теплые чувства. Оказалось, что нет. Нас развели. Не то чтобы я была против, но с утра приняла убойную дозу успокоительных, рассчитывая в своеобразной нирване принять все заготовленные им пакости. В итоге камнем преткновения стало только имущество, от которого я отказалась. Если сейчас Макс продолжит настаивать, пошлю его далеко и надолго. В другой раз, пытаясь освободить руку. Кто бы мог подумать, что всего за пару месяцев моя жизнь так изменится, до неузнаваемости. Внутри все словно выжгли. Да, тяжело, но той опоясывающей боли больше нет. Я приняла ситуацию и просто хочу побыстрее отмыться. Раз и навсегда скинуть с себя груз неудавшегося брака. Вика, пожалуйста, ты ведь видишь, как я стараюсь. Думаешь, было легко так просто тебя отпустить? Полыхаю внутри. Признается вроде как искренне, заглядывая мне в глаза. Но я не верю. Больше ни одному его слову не верю. Давай поговорим, нам есть что обсудить. Тебе никто не мешает помогать детям самостоятельно. Детям. Очень смешно, учитывая, что Ева так и осталась жить с папой. Я не об этом, хотя и не понимаю, почему ты так упорно отказываешься. Пусть это будет моей прихотью, но я действительно не хочу ничего от Макса. Интуиция подсказывает, что для меня такая щедрость бывшего мужа может выйти боком, а я привыкла доверять своему чутью. К тому же дела его семьи совсем плохи, и если крышка гроба захлопнется наглухо, вытрусит все, в том числе и у родственников и всего ближайшего окружения. Пару раз я себя ловила на мысли, что слишком жестоко подставила свекра, передав документы его доброжелателям. Но обычно самобичевание держится недолго, потому что свекровь продолжает ядом плескаться на расстоянии. Тяжело вздохнув, оставляю реплику мужа без ответа. «Давай просто пообедаем вместе». Макс улавливает мою усталость. «Ты выглядишь бледной, как самочувствие». «Максим, для чего?» «Я скучаю, Вика, очень сильно скучаю. Ты можешь не верить, но я раскаиваюсь. Мне не хватает твоей теплоты. Я не о постели сейчас, в целом. Нашей семьи не хватает. Сполоховал и раскаиваюсь. Но как бы там ни было, мне не нужна никакая другая женщина, только ты». Закусив изнутри щеку, отвожу взгляд. Если бы последние недели были попроще, я бы так остро не реагировала. Но эмоциональная мясорубка хорошенько прошлась по моей психике. Очень люблю свою работу, но порой она меня убивает. Нужно было думать об этом раньше, до того, как полез в трусы к другой девке. Хотя откуда мне знать? Вдруг это для тебя привычная практика? Беспечно передергиваю плечами, а саму едва ли не выворачивает от такого предположения. При разводе Макс повел себя относительно прилично, и мне хочется верить, что я смогу оставить в памяти добрые воспоминания о нашем браке. Глупо, не спорю, но думать, что долгие годы жизни прошли во лжи, слишком больно. «Нет, никогда», — произносит с уверенностью. «Это уже не важно. Ты меня растоптал, Макс. Уничтожил все чувства. Даже сейчас не представляю, о чем с тобой разговаривать». Непонимающе качаю головой. «Такое уважающие себя люди не прощают. Только представь, что было бы, если бы мы поменялись местами». «Я бы тебя убил», — выдает, не раздумывая. Киваю. «Поэтому давай не будем тратить время и нервы. Ты прекрасно знал, как я дорожила семьей. С детства мечтал, что у меня будет раз и навсегда, а не так, как у родителей. Что бы ты мне ни сказал, как бы ни покаялся, я тебя не пойму и не приму. Столько лет вместе, прекрасные дети, огромное количество приятных, да что там, незабываемых моментов. И это все ты променял на глупую, пустую бабу. Я готова признать, что в каких-то моментах была неправа. Но пока ты не изменил, мы могли все решить, обсудить, как жить дальше. Теперь поздно. Очевидно же, что все кончено. Я знаю, ты обижена. Понимаю, что неправильно поступил. Но это все временные трудности. Мы сможем их преодолеть. Ты остынешь, и мы попробуем начать все сначала. Начнем жизнь с чистого листа. Произносит на полном серьезе. От неожиданности таких заявлений нервно усмехаюсь. Скажи, что ты шутишь, Макс. Не могу поверить в такую глупость. Неужели ты совсем непробиваемый? Что можно начать на пепелище? Как ты себе представляешь нашу новую семью? Я занимаюсь домом, детьми. Тебя всячески развлекаю. А ты живешь в свое удовольствие? Заскучал? Раз и новая баба. Приелась бытовуха. Оп, и жаркая ночь в обществе молоденькой девки. Каждый раз, когда ты будешь за двери выходить или брать в руки телефон, я буду представлять, что о тебя уже трется очередная шлюха. Зачем это мне? Для чего? Сойти с ума? Или ты хочешь, чтобы мне жить побыстрее надоело? Мне не верится, что мы снова опускаемся в такие глупости. Мне без тебя уже не хочется. Снова берет меня за руку. Это уже не мои проблемы. Если ты думаешь, что я брошусь тебя утешать, ошибаешься. Надеюсь, ты найдешь в себе силы жить дальше и позволишь мне сделать то же самое. С другим мужиком? Хватка становится сильнее, испытывая легкое жжение на коже. Нет, блин, до конца своих дней останусь тебе верна, Макс. Что за глупости? Раздраженно вырываю руку. Представь себе, я планирую жить дальше полноценно. Мои слова его злят. Плотно сжав челюсти, Макс прожигает меня взглядом. Ему за 40. Неужели мозг отмер? Или еще не созрел? Все сильнее сомневаясь в его адекватности. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но в спину летят слова. Ты можешь возвращаться на прошлое место работы. Больше не тронут, обещаю. Я решил вопрос. Останавливаюсь на долю секунды. Он прекрасно понимает, на что давит. Уезжать сейчас, когда сын сдает экзамены, очень волнительно. Но я ведь тоже не игрушка и не перекати поле. Мне сложно лететь туда, куда пнут. Перед тем, как идти на парковку, направляюсь к небольшому кафе. Одно из немногих мест в городе, где я могу пить кофе без воя внутренних загонов. Последние недели выдались бессонными. Уверенности в том, что смогу добраться до дома без допинга, у меня нет. Тяну увесистую дверь на себя. И, к своему удивлению, лоб в лоб натыкаюсь на Арсеньева. Отчего-то едва не расплываюсь в улыбке, но быстро беру себя в руки. «Поехали!» С привычной невозмутимостью протягивает мне большой стаканчик эспрессо. «И тебе привет!» Делаю шаг назад, чтобы его пропустить. Но Владимир так и остается в дверях стоять. «Ты завис?» «На тебя засмотрелся. Несмотря на бледность, выглядишь великолепно». В его голосе слышны глубокие нотки. «Не зря ждать пришлось». «Не понимаю, о чем он говорит. Тебе, наверное, по голове все же приложили в драке. Ты странный». «Терпение мне не присуще. А с тобой пришлось коней придержать». «Правильное же». По его лицу видно, какой точкой зрения обладает он сам. «У меня сейчас голова из-за тебя взорвется». Прикладываю руку ко лбу. «Девушкам заторможенность простительна. Выдает наглец. Ты не хотел продолжения, пока была замужем». Приподняв руку, смотрит на часы. «А теперь уже час как свободно. Ты следишь за мной?» Перебивая его, не дожидаясь окончания глубокомысленной речи. «Сказать, что я удивлена? Ничего не сказать. Ловлю себя на мысли, что скандалить мне тоже не хочется. Хотя я могла бы прочитать лекцию о неприкосновенности частной жизни». «Немного приглядывал, и мне твое поведение совсем не понравилось».